Конечно, квартира. Сейчас неплохая квартира. Машина. Что еще? Дом в Монте-Карло или Сан-Франциско, скажем. Зачем мне там дом, если я все равно там жить не буду? Я буду жить здесь. Значит, уже не нужно. Чего бы надо? Надо бы здесь, где-нибудь под Москвой, иметь тихое место. Я и имею. Скажите, Михаил Михайлович, сатириками рождается или становится? Не рождается и не становится. Публика говорит тебе: ты сатирик, Миша. Больше дурака не валяй, не пытайся рисовать картины маслом, не пытайся делать кофе и не пытайся зарабатывать чем-то другим. Давай, продолжай подсмеиваться, продолжай писать что-то сатирическое. Мы будем тебе за это платить. Мы придем все и заплатим. Пиши вот так, нам это нравится. Так публика говорит. А не тут ли источник, когда, живя в этой стране, смотришь и думаешь, как все противно, и писать. Да, ты думаешь, ядрена мать, как противно, как неприятно. Это ты сам по себе. Но ты же думаешь, что ты поэт, ты писатель, романист. А тебе все говорят, ты сатирик. Ведь и Володе Высоцкому все говорили, ты песни продолжай писать. А он играл в кино на сцене, и публика оказалась права. Песни до сих пор поют. Постепенно сойдут воспоминания о ролях, а песни останутся. У меня тоже есть лирические произведения, грустные такие, а мне говорят, ты это нам не читай, не читай. Вам становится легче, когда вы пишете? Да, некий физиологический процесс. Вы, наверное, хотите, чтобы я его сравнил. Я хочу, чтобы вы его сравнили с тем, что испытывает Михаил Михайлович Жванецкий. Но это абсолютная замена секса. Одна и та же энергия. Либо вы воете рукой, либо не рукой. Либо вы пишете, либо встречаетесь с женщиной. Либо у вас все остроумие, весь запал, заряд уходит на нее, либо это же самое вы отдаете бумаге. Это не два вида энергии, это один вид. А женщины это не запоминают, а на бумаге остается. А внутри женщины это уйдет, и она еще, стерва, будет тебя упрекать, что не сообразил, что отдал ей это, а мог бы положить на бумагу. Это сохранилось бы надолго, и кто-то бы восхищался. И не кто-то, а тысячи человек могли бы почувствовать и аплодировать. Это все ей, одной гадине. И она все равно встает и идет на кухню с ворчанием. Выходит, Михаил Михайлович, что все женщины, которые встречались вам на пути, неблагодарные клуши и стервы. И читатель прочтет и скажет, не повезло Жванецкому. Не повезло? Да-да, не повезло, потому что восторгов не выказывают. Любить любит. Я сам тоже считаю, что невозможно без конца восторгаться, но певица восторг вызывает у меня. Я вообще люблю женщину, которая поет. Такое физическое ощущение, что к красоте ног, красоте груди и тела добавляется огромное потрясающее достоинство — голос. Она еще и поет. Потом меня привлекали балетные женщины. Но балетные женщины вымотаны страшно. Вымотаны бесконечным физическим трудом. То есть там рассчитывать не на что. И она не пытается на что-то рассчитывать. Это культура тела, Миша. У меня никакой культуры тела не было. Я должен был восторгаться культурой ее тела. Я и восторгался. Насколько правильно я вас понял, если выбирать между красивой поющей женщиной и красивой непоющей, вы выбираете...